Ну хорошо. Предположим, первую часть плана удалось бы осуществить. А дальше-то что? Эффи, не надо. Он не забыл, как Анна закричала, когда он поехал к арке. И дальше, наверное, было бы не лучше. Привезли бы Анну в отель, и там она, плача и, может быть, в страхе, стала бы их умолять тут же отвезти ее обратно, что они, конечно, и сделали бы. Справиться с внешним миром ей сейчас не по силам. И жестоко, да и неумно требовать, чтобы справилась. Для нее, живущей в заточении, он ничего не мог сделать, но здесь, на воле, не стоило ожидать каких-то чудес. Он споткнулся. Обвиняющими и покаянными мыслями была полна его голова. И от этого он ничего вокруг не видел, ничего не слышал. Что же ему теперь делать? Вернуться в Гейс? Сесть перед дверью и ждать? Нет, не получится. Его просто прогонят и будут правы. Не надо спешить. Пусть все само собой успокоится. А в Райдерсе? Как там его встретят? Чего ждать от Элис? Как его сумасшедший безответственный шаг оценит Макс? Макс, столь своеобразно видящий духовную ситуацию Анны. Макс, которому Анна, оказывается, тоже стала небезразлична. С мыслью о возвращении в Райдерс смутно вернулось ощущение места и времени, и он пошел медленнее. До этого он шагал быстро, размахивая руками, громко обращаясь к самому себе, и от этого бурления мысли у него в голове стоял какой-то несмолкающий гул. Но лихорадка понемногу утихала. Внешний мир мало-помалу проступал из мглы, и в какой-то миг он вдруг понял, что вокруг сверхъестественно тихо. Он остановился. Внутренне притихнув, он огляделся. Просторный небосклон перерезали растрепанные полосы, красные и золотые, с приближением сумерек становящиеся все более неразличимыми. Слева и справа, и со всех сторон земля, чем дальше, тем больше, напитывающаяся коричневатым цветом, была пустой и плоской, как тарелка. Эффингам собрался с мыслями, где он сейчас находится. По холму он прошел вблизи ручья, потом пошел по тропе в сторону лососевого пруда. Но тогда где же ручей? Никакого ручья и в помине нет. Должно быть, по пути он, сам того не ведая, свернул не в ту сторону. Вокруг вообще не было ничего, ничего, что могло бы послужить опознавательным знаком. «К счастью, я знаю, что мне делать», — подумал Эффингам. «Просто по собственным следам пойду назад». Он повернулся. «В конце концов, можно ориентироваться по небу. Раньше он шел на восток. Теперь надо идти на запад, в сторону заката». Он посмотрел туда, где садилось солнце. Небо с этой стороны было, как и полагалось, более светлым, более красным и более темным, насыщенным синевой, с другой. Но та, яркая сторона, оказалась теперь неприятно обширной. По ней нельзя было четко определить, куда надо идти. К тому же он вспомнил, что береговая линия в этих краях изгибается так причудливо, что недолго и перепутать, где запад, а где восток. Но как бы ни было, ориентироваться он будет на светлую часть неба, и не мудрствуя,